Ты сдурел? Зачем сюда приперся, болван? Так встретил банкир Балабос авангардиста Гусева, посетившего его загородный особняк. Балабос давал ужин для коллег-банкиров и сотрудников президентской администрации и кремлевских чиновников. Лимузины встали цугом возле главного входа в усадьбу, охрана прогуливалась по террасе, гости перетекали из залы в залу, и тут в перспективе анфилады комнат возникла фигура свободомыслящего Гусева. Как сюда попал этот нетрезвый человек, а Гусев был по обыкновению пьян, никто бы объяснить не сумел. Гусев часто появлялся в усадьбе, прислуга привыкла к нему, вот и пропустили. Гусев пользовался расположением банкира Балабоса, приобретавшего кляксы художника за суммы, которые сам Гусев уважительно именовал среднеевропейскими ценами на искусство. «Мои вещи идут по среднеевропейским ценам», — обычно говорил Гусев своим коллегам Бастрыкину и Шеркунову. Процесс взаимодействия с заказчиком проходил следующим образом. Балабос, доехав в сопровождении мигающей и гудящей кавалькады до мастерской Гусева, заходил к мастеру запросто всего лишь с тремя охранниками. Пятеро рассыпались по периметру убогого двора. Бритые охранники расставляли на грязном столе художника марочный коньяк и раскладывали плитки шоколада, а затем уходили в угол комнаты и щелкали там мобильными телефонами. Ефрем Балабос целовал художника в небритые щеки, разливал коньяк в немытые стаканы. «Ты бы хоть стаканы мыл, борода, свободный художник, люблю!» Все было столь естественно и ненатужно, будто банкир вернулся в пору своей молодости, когда он еще строил в дачных кооперативах туалетные домики. Друзья засиживались до глубокой ночи, гоняя охранников в круглосуточно работавшие магазины за выпивкой и сигаретами. Пару раз Балабос брал художника в ресторан на боб, но того удовольствия от встречи не получал. Все-таки свобода творчества органично воспринимается именно среди сломанных стульев и несвежей посуды. Балабос искренне привязался к Гусеву, всем говорил, что ценит его искусство. Ефрем Балабос напивался, плюхал на стол бумажник, пихал в цепкую ладонь Гусева несколько тысяч долларов. Данная сумма не представлялась значимой для Балабоса. Банкиру было приятно осознание того, что он помог другу-интеллигенту, содействовал развитию искусства. В такие часы он забывал о Кремле и жестоких правилах московских джунглей. Но искусство и должно пробуждать тягу к прекрасному, не так ли? «Какого черта ты тут делаешь?» Проблема в общении с малыми сими состоит в том, что маленькие люди легко теряют чувство дистанции. Стоит их пожалеть, погладить по голове, дать конфету, как они привыкают к хорошему, и требуют конфет всегда. Попробуйте похвалить прислугу, она вам завтра начнет хамить. Надо уметь держать четкую линию с челядью. Эх, не зря наши деды секли прислугу по субботам. Какие бы ни были отношения, а в субботу изволь, мужик, снять штаны. Балабос вспомнил о здравых взглядах Салтычихи, когда наблюдал разлапистую, самоуверенную походку Гусева сквозь анфиладу. Гусев в некий момент вообразил, что может являться без спроса к другу Ефрему. Именно сегодня это было не кстати. У Балабоса было прескверное настроение и крайне спешная встреча. Тут минутами время исчислялось. Вчера Балабос виделся с президентом. Причина была рабочее строительство нефтепроводов в Китае. Однако, говоря о Китае, Балабос почувствовал, что обсуждает свою собственную судьбу. Хищный президент наметил себе в новую жертву его, Ефрема Балабоса, и его цветущий банк. Банкир ощутил близкую гибель всем естеством. Президент был очень похож на волка, и когда в президенте зарождался очередной план присвоения имущества разбогатевшего бизнесмена, в лице его явственно проступали черты хищника. Вот и вчера, говоря о трубопроводе, президент оскалился и лязгнул зубами. Показалось ли это Балабосу, или точно президент лязгнул зубами? Банкир старался припомнить в подробностях, но страх мешал вспомнить. Люди опытные, выжившие в кремлевских коридорах, рассказывали, что лязганье зубами есть фатальный признак. Балабос собрал сегодня серых кардиналов Кремля, чтобы доказать лояльность и спросить у мужей совета, что же делать, ежели лязганье зубами ему не привиделось. Как поступить прикажете? Что именно отдать? В тот момент, когда дошли до сути, явился Гусев. Художник был вульгарен, слишком прост для обеденной залы, но хуже всего было то, что Гусева могли видеть на трибунах оппозиции, он рисовал протестные плакаты. Легко понять, что разговор о лояльности плохо монтируется с дружбой с бунтарями. Балабос принимал решение мгновенно, иначе не стал бы балабосом. Быстро на кухню, халат, фартук, колпак и к плите. Если спросит ученик повара, станешь болтать, живым не выйдешь. Гусев, который славился скандальным нравом и умением ставить клиентам дерзкие условия, не сказал ни единого слова. Он сделался столь бледен, что балабос решил, что художник умирает, но то был эффект смертельного ужаса. Ровно через 30 секунд художник стоял на кухне среди поваров, запакованный в белый халат и повязанный фартуком. — Где я тебя видел? — спросил охранник. — Часто здесь прислуживаю, — сказал художник. — Поворачивайся живее, и жопу отъел селезень. А из обеденной залы неслось... «Ну, Ефрем, сам виноват. Зачем башлял Гачеву? Этому козлу не гони, плевать мне на Гачева. Вот и я говорю. Пусть оттянет на себя 10% голосов, и гасить пора мужика. Давно пора». Гусев слушал густые пьяные голоса тех, кто владел страной, и понимал, что он никогда не разберется в политике. «Это закрытая книга для закрытой корпорации политиков, для особ посвященных». Борис Ройтман, прилетев из Лондона, захотел встретиться с Пегановым по вопросам сугубо практическим. Всякий, кому приходилось выпрашивать положенную по трудовому соглашению зарплату, знает, как это сложно. Требуется аккуратно строить речь, чтобы не выглядеть алчным. Надо поговорить о политике, о Карле Поппере, затронуть тему тоталитаризма и работы Ханны Арендт. Затем можно перейти к денежному вопросу. А помните, гонорар сулили безделица в сущности, и до чего неловко напоминать занятым людям о такой безделице? Ройтман набрал номер телефона, по которому звонил сотни раз, однако с лидером партии его не соединили, Пеганов был занят. Тогда Ройтман отправился в штаб партии, но пройти дальше приемной не сумел. Мелкие порученцы, свободные журналисты, образующие команду информационной поддержки митингов, те самые люди, что еще вчера смотрели на Ройтмана с почтительной завистью, сегодня говорили с Борисом Ройтманом небрежно. «Вы, Боря, к Пеганову? Уехал, вас с собой не взял?» «Говорят, будто пресс-конференция. Подождите в холле, через часок вернется». И усмехаются, перемигиваются. В столичных заилах выработано особое обоняние. Издалека чувствуют трупный запах. Ройтман сам обладал этим свойством. Вместе с другими светскими колумнистами он слетался к политическим трупам, выклевывал глаза павшим партийцам. Обывателю нипочем не понять, по какому принципу газетное воронье выбирает падаль для брошна. Вовсе не обязательно, чтобы в пищу был отдан прислужник тирана. Это может быть балерина, певец, футболист. Светские хронисты издалека чувствуют, кого рвать сегодня, и слетаются на добычу, на запах гниения. И сегодня Ройтман почувствовал, что этот запах исходит от него самого. Что произошло? Плохо исполнил миссию в Лондоне, испортил интервью, недостаточно боек? Или в его отсутствие в Москве нашелся лучший говорун? Тут желающих довольно. Вот, например, этот юноша в оранжевых брюках. Очевидно, что он за демократию, и с речью у него проблем нет. Сколько острословов в Москве, все шутят. Борис Ройтман подождал час, потом второй. Воронье чертило круги у него над головой, заилы хлопали крыльями. И, странное дело, глядя на суету колумнистов, Борис успокоился. И когда, совершив очередной круг над его головой, колумнист присел рядом и спросил: «Вы, Борис, «Разочаровались в либеральной доктрине? Что-то не видно вас на площадях». Борис ответил ему исключительно спокойно. «Вы правы, я стал больше времени проводить с семьей». Он захотел позвонить бывшей жене, стал придумывать, что ей скажет. «Много есть хороших слов. А что толку?» Либеральная демократия, национальный социализм — суть диалектические единства, перпетуум мобили мироздания, а вершиной неслиянных неразделенностей является открытое общество, построенное из обществ закрытых. Корпорации, встроенные в открытое общество, были сами по себе закрытыми обществами, однако их закрытость — обеспечивала жизнедеятельность общества открытого. Как может быть, что открытое общество состоит из многих закрытых обществ, этого никто не объяснял, принимали как обязательные условия. Людям внушали, что они имеют право знать все про своих правителей, кто на ком женат, где отдыхает и тому подобное, но про корпорации никто ничего не знал. Очень часто никто не знал ни имен собственников, ни членов совета директоров, ни размеров прибыли, ни сфер деятельности закрытых структур. В прогрессивном мире создалась особенная конструкция. Либерально-демократическое государство с гражданскими правами и свободами, с выборами и многопартийной системой состоит из сотен закрытых корпоративных обществ, совершенно нелиберальных и абсолютно недемократических. Никакой многопартийности внутри «Газпрома», «Дойче Банка», «Бритиш Петролиум» существовать в принципе не могло. Но именно интересы «Бритиш Петролиум» — недемократической организации, и интересы «Газпрома» — нелиберальной структуры руководили свободолюбивым миром. Конструкция корпорации была насквозь тоталитарной, со строгой дисциплиной и системой подчинения, с неравномерным распределением прибыли и льгот. Но члены тоталитарной корпорации в то же самое время являлись гражданами демократического общества, и в качестве граждан они выражали свои права. Скажем, гражданин мог протестовать против войны в Афганистане, которую вело его правительство, но как член корпорации он не мог протестовать против того, чтобы снабжать армию боевыми машинами и наживаться на войне. Способность человека выражать гражданские чувства зависит от его жизненных сил, а его жизненные силы зависят от членства в тоталитарной организации. Таким образом, корпоративная модель оказалась движущей силой того, что носило название «открытого общества». В отношении государства демократическая риторика сохранялась, и населению внушали, что обладание этой риторикой делает их свободными. Они даже иногда организовывали демонстрации против правительства. Правда, никто не предлагал людям восстать против интересов British Petroleum. Попробуй гражданин учинить бунт против начальства своей корпорации, его немедленно уволят, но против правительства страны роптать разрешали. И свободолюбивые граждане молились на тоталитарные корпорации и на богачей. Все боялись одного, а вдруг благостная осень демократии закончится? Вдруг настанет зима демократии? Вдруг станут закрываться корпорации, богачи начнут беднеть? Свободолюбивые граждане понимали, если такое горе случится с корпоративной демократией, будет война. Их пошлют воевать за интересы корпораций. Их тогда пошлют не на игрушечные демонстрации, а ввергнут в жестокое и тотальное убийство. Возможно осуществить план тотального смертоубийства, или, это пустая фантазия сатрапов, сказать затруднительно. Памятный день, когда президент лязгнул зубом и тени сгустились над банком Ефрема Балабуса, Причиной лязганья была отнюдь не алчность лидера, но состояние вооруженных сил России, в частности, истребителей МиГ-29, грозной силы российской армии. Неожиданно выяснилось, что у 80% самолетов, принятых на вооружение, отваливается хвост. Данную информацию президенту передали на утреннем брифинге, и суть информации не сразу дошла до лидера нации. Хвост отваливается. Да, ваше хвостовое оперение не прошло проверки. Что значит «не прошло проверки»? Коррозия металла. Когда машина находится в эксплуатации, хвостовое оперение не выдерживает нагрузки. И что происходит? Когда самолет взлетает, у самолета отваливается хвост. Как это понять? Два самолета упали, пилоты погибли. Почему? Хвост отвалился, вашество. У самолета хвост. И генерал-майор авиации Бобрусов, позитивный полный мужчина, показал движениями рук, как происходит взлет и как отваливается хвост у машины. Из 300 сверхмощных истребителей четвертого поколения МиГ-29, принятых на вооружение в 90-е годы, забраковали больше половины, а остальные допустили к полетам при условии периодического контроля. «В стратегических разработках упор делаем на Су-27», — сказал генерал-майор, смягчая неприятную новость. «Не катастрофа, конечно, еще и Су-27». Имеются и МиГ-35 на подходе. Не трагедия, и все же неприятно. Обороноспособность страны пострадала. Нетрудно вообразить реакцию тирана Джугашвили, если бы генерал-майор авиации доложил ему о такой потраве. Президент страны некоторое время смотрел перед собой, сжав губы. Нет, ни диверсия, ни саботаж, что-то еще. Но что же? Тот, кого западные газеты и оппозиции сравнивали с жестокосердным Иосифом Виссарионовичем, не имел оперативного решения по поводу коррозии хвостового оперения истребительной авиации. Это вам не шарашки организовывать из узников ГУЛАГа, не Илюшина с Яковлевым жучить, не конструктора Королева распекать. Мы не в рабской стране живем, господа. Бюджет расползался, как взбесившееся тесто. Проложить 1 километр дороги стоило теперь 35 миллионов евро. А дороги в России перекладывали каждый третий год. А тут еще эти МиГи. Если вдуматься, сколько истребителей мы закопали в землю, вся оборонная авиация похоронена под непрочным слоем дорогого асфальта. Какой уж тут Сталин, господа, какие Микоян и Гуревич. Надо с Кессоновым побеседовать. Принял решение президент, и впрямь в любом вопросе существует профессиональное знание, корпоративная ответственность. Не исключено, что целевой ремонт хвостового оперения даст возможность реализовать продукцию. Где только истребители не требуются, в эфиопской войне, помнится, МиГ-27 применяли, и в югославском конфликте, напомнил генерал Бобрусов, не уточнив, что силы НАТО сбили 11 МиГов, не потеряв при этом ни единой машины. Кессонову разобраться по возможности продать. Государственное решение найдено, но настроение испортилось. Вот такой факт. Коррозия хвостового оперения истребителя. Это общая боль, у каждого гражданина должно щемить сердце, но подхватьте данный факт какой-нибудь шелкопер из либеральной прессы, и начнут газеты мусолить подробности, полоскать грязное белье генштаба. Примутся считать квадратные метры генеральских дач, станут искать мифические дворцы президента, выковыривать подробности из биографий. Вместо того, чтобы болеть за страну, переживать ее беды, как свои, заилы станут зубоскалить, мол, у России хвост отвалился. Одно утешало. Либеральной оппозиции было наплевать на состояние вооруженных сил тоталитарной державы. Лучшие либеральные умы в эти дни заняты подготовкой праздника в Лондоне. В финансовой столице пройдет благотворительный маскарад. Не заметят, стороной пройдет, попляшут, частушки споют, а когда вернутся, Кто про эти истребители вспомнит? И упругой военной походкой лидер нации отправился на встречу с банкиром-балабосом. Ни единой свободной минуты в графике.